Эпилог. В зале для брифинга собралась группа людей, ожидавших человека, благодаря которому они все выжили в этом мире и который объединил их в группу, которой в дальнейшем суждено стать отрядом. Они и обсуждали сейчас своего командира, рассказывая о нем кандидатам на вступление в будущий отряд. Рассказывали о прошлых приключениях, в которых они принимали непосредственное участие, и о последнем поступке, в котором, говорят, их командир поучаствовал, и благодаря кому они сумели отбить атаку на бастион и разгромить внешников. Наконец раздался звук шагов, и он появился, но не один, а в паре с очень эффектной брюнеткой. Оба так светились от довольства, что остальным сразу становилось понятно, отчего они припозднились. Не менее, а то и более ярко светился Белояр, который, пережив последние события, перестал бояться командира и снова радостно пожирал его глазами. Хомяк, тот смотрел с одобрением. Он уже давно предвидел, что это неизбежно случится, так как эти двое постоянно тянулись друг к другу. Тихий. Этот смотрел с легкой и немного грустной улыбкой. Вспоминал свою красавицу-жену, которая, как говорит командир, благодаря всем богам, осталась в прошлом мире и не попала сюда со своим мужем. Хельга тоже радовалась за подругу, но и немного грустила, ведь ей и самой нравился этот мужчина. Но она так и не решилась перейти дорогу подруги и посоперничать с ней за него. Кандидаты. Парень и девушка смотрели с интересом на того, о ком пока только очень много слышали. Но видеть не пришлось, хоть он их и спасал не раз уже. Из подвала потом увел за собой внешников, и оказывается, что спас и в третий раз. С его помощью отбили атаку на стаб. «А как же наши фильмы?» Раздался в тишине обиженный голос Лары. «Какие фильмы?» Слегка опешил я. «Да и не только я». Все на нее посмотрели с недоумением. «Ну как же? Ты же обещал, что мы с тобой вдвоем посмотрим фильмы!» И тише добавила: «Как только я их найду». Что-то было такое. Забрежило на краю сознания воспоминание об этом событии. Вот только я не помню, чтобы там речь шла о просмотре вдвоем. Так что ищи, и мы обязательно устроим в этом зале коллективный просмотр, как только найдешь. Потом поздоровался уже со всеми. «Приветствую всех!» И, выслушав ответные приветствия, спросил: «Это наши кандидаты?» На них еще страшно смотреть, следы избиения еще не сошли, ну и Шельма и Тихий за них просили, чтоб принял в группу. Раз эти просят, то и я не возражаю. Пока будет испытательный срок, присмотримся. «Условия поступления к нам устраивают?» Спросил я у них. «Да», кивнул согласно парень. «Да, все устраивает», согласилась, не раздумывая, и девушка. «Вот и отлично. С этого дня вы на испытательном сроке, и ровно через месяц каждый из здесь присутствующих выскажется по вашему поводу, и тогда уже окончательно станет ясно, вы с нами или мы разбежимся. Но пока добро пожаловать». Потом уже обратился к остальным. «Давайте, какие вопросы есть?» «Да вопрос у всех один. Какие планы на будущее?» Озвучила то, что всех волновало Шельма. «Планы?» «Планов хватает», осмотрел всех собравшихся и стал делиться планами на будущее. «Группу мы уже практически укомплектовали. Осталось нам ее в боевой отряд превратить, и можно за более сложные дела браться. Хватит нам уже разной мелочью заниматься». «Ни хрена себе мелочью! Я как вспомню ту тварь в подвале! Что ты тогда за крупную дичь считаешь?» – воскликнул Белояр. «Это какие сложные?» – спросил Хомяк. «Будем на руберов и на элиту охотиться». «Не потянем», – мотнул головой Хомяк. «Я тоже думаю, что мы пока не потянем матерую элиту, да и снаряжение для охоты на нее другое нужно», – поддержал его Тихий. Так я и не предлагаю прямо сейчас идти на совсем уж матерую охотиться. Хватит и руберов с молодой элитой нам. Это все же выгоднее, чем за бегунами и лотерейщиками охотиться. Выгоднее, не спорю. Но где нам оружие и экипировку соответствующие взять? То, что нам доступно, ты сам говорил, не пробивает броню элиты. Да и с рубером трудно сладить. Насчет оружия. Есть у меня одно место, где мы сможем им разжиться. И не только оружием. Правда, туда на машине не подъехать и придется вручную все выносить. Но пусть мы потратим на подготовку год или даже два. Зато за это время подготовимся неплохо и запас себе создадим из вооружения. Ну ничего себе, год-два только на подготовку, воскликнули наши девчонки. И я их осмотрел, и после того, как они прекратили переговариваться между собой, обсуждая мои таланты в планировании, решил напомнить им кое о чем. Вы все забываете одну простую вещь. Или не забывайте, а еще просто не приняли ее. Мы все тут условно бессмертны. Посмотрел на пока еще ничего не понимающие лица и объяснил. Основная масса народа путает это с бессмертностью, начинают наглеть и погибают. Нам же некуда спешить. У нас впереди вечность, и нам главное прожить эту вечность. Так что день на подготовку мы потеряем или год – значения не имеет. Самое главное, чтобы мы все оставались живые. Нужно отвыкать от заданного на земле темпа жизни, учиться думать по-другому и вырастать именно в этот мир. Нам об этом часто говорят, но вы почему-то не слышите этого. А вот я задумался. Теперь и они задумались. И глубоко задумались. Как будто я какую истину им открыл. Но ведь нам действительно часто об этом говорят. Не все, но старожилы точно. И первым об этом еще жнец сказал. Учитесь поскорее этот мир воспринимать таким, какой он есть, как принимали прошлый. Я сначала тоже не услышал в этой фразе ничего для себя интересного. А потом, когда от разных людей слышишь постоянно «этот мир то, этот мир все», начинаешь задумываться именно об этом мире. И в один момент действительно понимаешь, что живя в этом мире, думаешь еще стереотипами старого. А вот как немножко осознал все эти высказывания и прикинул на здешнюю жизнь, то все и понял. Этот мир живет по другим законам. И нам нужно учиться думать категориями этого мира, а не прошлыми. И что ты надумал? Много планов составил? Опять прервала тишину Шельма. Планов у меня действительно много. Есть желание наведаться в заповедник и прищучить там муров. И я уже даже прикинул, как это сделать и не попасться. Есть мысли, как устроиться получше, как начать охоту на матерых тварей, часть из этого уже исполняется. А дальше начнем охотиться на матерых, значит, начнем быстрее прогрессировать и опять же жить лучше. И есть у меня желание наведаться в Колизей, посмотреть, что за жизнь в столь крупном поселении. Да и вообще, планов на жизнь прорва. Самое же главное, нам уже удалось выжить, а остальное все у нас еще будет. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Март 2018 года.